Меня зовут Дмитрий Николаевич, я звоню с Восточного экспресс-банка с отдела досудебного взыскания. Звоню я вам по поводу Ольги Михайловны. У нее задолженность имеется по кредиту уже 255 дней. По какой причине оплату до сих пор она не производит? Что с ней случилось? А у нее спросить не судьба? Не судьба, потому что она скрывается от банка. Зачем же вы я врете? Думаю, это логично, почему, Ольга Михайловна, почему я вам Ольга звоню. Михайловна сегодня разговаривала с сотрудниками вашего банка. Не знаю, вот я не смог ей дозвониться, поэтому вам звоню. Да, чушь-то все. Вы врете просто. Вы за счет да моей, вы сами меня сейчас, пытаетесь наверное, врете. Оказать давление на человека. Давайте с вами не будем дискуссию устраивать. Я вам не для этого позвонил, конечно, чтобы с вами не для этого. Поссориться, вы позвонили Наталья для того, чтобы вас нахер послали, и почему? Все. Почему? Ну, я к вам приеду, давайте лучше по вашему адресу, и вы хорошо, мне это в глаза скажете. Что же по телефону-то? Легко тебе скажу в глаза. Ты чего, с девушкой вот, собрался поэтому, мериться Наталья, чем-то? Наталья Александровна, мы меня с вами на скажут. Ты не ходили, не тратьте свой ну, так женский статус. Ты же говно такое, не ты тут начал... Не ты, а вы, не ты, не а вы. Заслужил давайте того, не будем чтобы к тебе на вы обращались. Не вот, заслужил. Наталья Уважение необходимо я заслужить. Просто... Ты его не заслуживаешь, потому что ты грязь почему из-под ногтей. Почему оплату не производит? Ольга Михайловна, почему оплату не производит? Вас кто так воспитывал вообще? Детка, куда тебе пойти надо? Малышка. Вашим родителям, наверное, чтобы спросить, почему они вас так воспитали. А, ну сходи. Да, Наталья там Александровна. Тебя тоже нахер пошлют, я тебе могу сказать, что ты с уверенностью. Да, ну кто там, Наталья Александровна, ну выездная группа работает, ну кто там кого пошлет? Ну перестаньте, да, люди... Да очень просто пошлют, ты мне звонишь вообще по долгам другого человека. Ты еще к родителям моим приди, люди, якобы телефону, обещаешь и думаешь, что тебя там с электронной выше что ли своей головы. Вилла в бок Наталья максимум, что ты получишь. На это. Не способны на это люди, которые по телефону только вот могут пакости куда делать. Куда к тебе приехать? Это, адрес это, называй. Это сейчас выездную группу пришлю, да и они тебя обоснуют. Да я и так адрес знаю, где свой. Вы живете. Наталья ну так ты назови чувство, свой адрес. Сейчас чего ты это? Тюрьме, ты мой адрес сидишь. Знаешь, а я твой нет. Почему? Ладно, все, ну... Адрес. Посидели, покричали. Адрес, друг на я друга. Не кричала, я даже голос почему, не повышала еще Ольга, пока. Почему Ольга Михайловна адрес свой называй, ты же вы хотел, же чтобы я женщина. Тебе в глаза давай. Сказала, давай, да я вас, малышка. Я вас найду сам, я вас сам найду. Ты меня найдешь, я вас да? Я постарше, наверное, даже буду, Наталья Александровна. Да. Хорошо. По IP вычислишь да, или да. Как? Да нет, зачем, Наталья Александровна, мы работаем через правоохранительные органы. Через правоохранительные органы году? Работаете вы? Конечно. Ага. И с чем ты придешь, вы правоохранительные органы? Вы думаете, я хочу найти человека, тебе году, скажут, а кто этот человек тебе? Ты скажешь, никто, да нет, человек, который меня нахер по телефону послал. Они скажут, ну правильно сделала, и мы тебя туда же посылаем. Понимаете? Угу. Наталья Александровна, ты адрес называешь? Вы, ваши нет? Родители, наверное, переворачиваются это сейчас, понятно, что понимаете, когда если вот вы такое нечем говорите. Крыть, начинает каждое каловское чмо на родителей съезжать. Я тебе говорю, ты мужик или нет, адрес называй, сейчас выездная группа к тебе приедет и обоснует. Да вы мне лучше сами скажите, я к вам приеду, зачем вам выезжать? Ну ты же сказал, что ты знаешь мой адрес, приезжай, мы ждем с группой товарищей. Ну хорошо, я-то Наталья девочка, о чем мне с тобой вы... беседовать? Хотя девочка да с девочкой, да в принципе, думаю, было мне бы кажется, честнее. Мне кажется, вы меня сейчас обманываете. Мне кажется, вы не девочка. Вы просто какая-то вот человек, который девочка, считает ты думаешь, себя я мальчик? Девушкой, но тем не менее... Ну, мне кажется, да, потому что девочки, да? Девочки себя ну, так хорошо. Не ведут. Ну, это очень стыдно себя так вести да, вот, девочкам, так поэтому вести. Очень... А это конечно, отлично, но ну, ты конечно, на... Ну, это, что ты сыкло-то такое? Девушки же никогда до такого. Ты адрес назовешь, нет? Девушки же не прекрасно, доходят до адрес такого, называй понимаете? Свой. Это прям самая низшая вот, точка, какое до которой могут дойти девочки. Вот, какое же сыкло все-таки. Так и говори. Да, давай, под запись ну, вот, телефонного ну, вот, разговора, давай. Давай, я, давай. Василий Петрович, сыкло. Вас, наверное, в детстве, может, обидели. Вы выскажитесь, я вас выслушаю, а мы потом продолжим так разговор. Так зачем вы, это вас, надо? Может, ты назови адрес. Мужик, я тебе лично мужик, все в глаза наверное, выскажу. Ваш, ты же хотел, чтобы тебе ваш, в глаза. Мужик бросил вас, да? Господи, если у тебя а вы, есть мужик, теперь, это не вы, значит, Наталья, что у всех Наталья он должен Александровна. Быть. И вы, наверное, сейчас плачете, сидите. Я вот да, мне в тот я момент плачу, позвонил. Сижу. Так ты адрес назовешь? Нет, ну, цикло. Ну, давайте, вы успокойтесь, или выпейте ты будешь воды. Трястись дальше выпить. Там сидеть, а? Да, но я не... Зачем мне мой адрес давать кому-то, какой-то неадекватной женщине? Зачем так ты мне же это мне делать, хотел что-то в глаза, чтобы я тебе сказала. Я лучше сам приеду. Я лучше сам ну, приеду к вам, понимаете? Вешай трубку да приезжай. Нет, для этого мы сначала с вами поговорим.

вот кроме вот как вот брать, вот так вот оскорблять. Ты что, говно, вообще обо мне знаешь, чтобы говорить, на что я способна, на что нет? Да я много чего о вас знаю. И что ты знаешь? У меня работа такая, понимаете, знать про тех, кто твоя вот так вот в безысходности сидит дайте, и вот так вот матерится, кричит вот так вот выше своей головы. Кто кричит? Кричишь тут ты. У тебя же концерт рвется от того, как ты кричишь. Я ни разу не голос не повысила. От вашего крика. От вашей истерики. Вы же истерите, сидите. У меня истерика. Я кричу. У тебя... Я не знаю, может быть, вы там сильная, независимая женщина. У вас, наверное, уже какие-то проблемы сформировались на почве какой-то... Да. У меня, конечно, проблемы. Большие прям проблемы психологические. Поэтому, Наталья Александровна... А попрошайте, ты работаешь. Вы выговорились, я вас выслушал. Нет, не выговорилась. Еще послушай. Ольга Михайловна сейчас на данный момент является злостным нарушителем. Ты говоришь, буду тебе рассказывать. Дней. Раз уж ты такое чмо, не способна вот, больше хорошо, ни на что, кроме как звонить и домогаться до девушек. Так значит, вот, я тебе могу Ольга сказать, Михайловна, что она сейчас тебе на данный повезет. Момент... Вот раньше был уже ты с парнями, у тебя все получалось, все было хорошо. Зачем к девушкам значит, пристаешь? Значит, Ольга Михайловна девушки сейчас на данный момент является взрослым нарушителем, и банк никогда, выставляет что, ей требования произвести полное досрочное гашение и расторгнуть этот договор. Нужно работать, сумма на нормальной работе. Составляет 100, нужно быть адекватным 151 тысяча рублей. Поэтому сумму необходимо произвести к оплате в течение 2 дней. То есть сегодня крайний срок завтра. Ни с чего тебе поскольку совершенно вот не светит. Будет ты маленькая вот обиженная вопрос. Козочка. Наталья Александровна, ну вы когда хватит, с ней последний ну раз хватит общались? Уже плакать, хватит. Никто когда тебе ни копеечки не даст. Что с ней случилось? Она живая, здоровая мы вообще. Мы не подаем. А, Наталья не заработаешь ты ни копеечки. Наталья Александровна. Все, можешь сливаться обратно в унитаз к своим друзьям. Давай, сваливай уже, крошка, сваливай. Не трать мое драгоценное время. Слилась, мартышка. Ну, молодец. Наталья Александровна. Только трубочку я не вешаю никогда, ты учти, говно. Наталья Александровна. Что такое? Слух пропал, малышка. Вы когда последний раз общались с Ольгой Михайловной? Нахер иди, деточка, нахер. Вот откуда утром встал, туда и отправляйся. Идти, все, рабочий день окончен, я тебя отпускаю. Можешь Наталья быть свободна, малышка. К вам идти, что ли? До свидули, крошка, до свидули. К вам, говорю, идти. Наталья Александровна. До свидули. Вешай трубочку, иди поплачь в туалете, как ты привыкла. Пожалуйста, Наталья своим подружкам, что... А вы... Ой, позвонила я только что, а там такая злая тетенька, да? Она меня наругалась. Она меня оскорбляла и обижала, и педиком называла. Давай, давай, давай, как ты привык, вперед. Наталья Александровна. Вперед, крошка. Я говорю, с нахер, коллекторами так же будете нахер. Общаться. Ну, если тебе позволят, то в жопу еще можешь сходить. Но это только с разрешения, с письменного. Запрос делай официальный. Че, кома, все? Или контрольный в голову? Я вам вопрос задал. Видимо, вы меня, еще видимо, нужен. Не слышите. Пациент еще жив. Наталья Александровна. Иди нахер. Ну, я жду ответа от вас. Что ж вы какой человек неразговорчивый. Да я не слушаю такие слова, понимаете? Они для меня не значат ладно, ничего. Ладно, придется, деточка моя, слушать. Слово... Придется привыкать к здоровой действительности. То, что потому что на твоей работе он только такими понимаете, словами они с тобой пустые, будут разговаривать. Они никакой смысловой потому что, нагрузки. Ну, как заслужил, вот вы так с тобой будут слова. Говорить. Если бы ты был уважаемым человеком, с тобой бы так не разговаривали. Но... Всем в жизни, по заслугам. Ты вот, деточка, наверное, заслужила. Наверное, надоело, да, вот разговаривать каждый раз, общались. Время тратить свое, тебя да? Тебя будут чморить те, кому не лень. А? От Калининграда до Владивостока. Ты чмошник будешь огребать от всех, минут. Понимаешь? Вы 16 минут надо либо работу менять, либо мозги, если вам, ты не хочешь, чтобы вообще, тебя посылали нахер. Как не надо быть такой конченной. В жизни все еще Наталья можно исправить. Ну ты шлюшкой можешь жизнь пойти на панель поработать. Ты можешь неплохо. Вот вы 16 минут с тобой просто в сравнении материтесь. С тем, какая у тебя вместо сейчас того, работа, там будет на трассе получше. На пользу. Поэтому ты а задумайся, малышка. Задумайся о том, как и тебе вот жить будет дальше. Каждый день, ты же день понимаешь, что так дальше раз, продолжаться не может. Рано или поздно ты просто сорвешься и выйдешь с 12 этажа. И ничего, понимаете, от этого не изменится. Вены можешь еще себе вскрыть, либо так и духовочку поступают. И включаешь все, и головочку Наталья туда аккуратненько засовываешь, его, и там вообще прекрасно. Вот, посмотришь мультики веселые. Давай, давай, малышка, давай. Все, хватит. Хватит Наталья тебе в этом бренном мире существовать. Ты достойна большего. Ну что вы молчите-то? Алло, Наталья Александровна. Ну, конечно, я молчу. Конечно, ты резко оглохла. Цирк хорош устраивает. Наталья Александровна. Поближе к телефону подойдите. Член, вытащи из ушка, и все будешь слышать хорошо. Наталья Александровна, ну, конечно, поближе она к телефону глухая, подойдите. Ну, конечно, моя бедная глухая девочка. Наталья Александровна. Ты перед кем там? Перед начальником исполняешь, типа, ты не слышишь, да? Наталья Александровна, вот вы сейчас говорите вот какие-то глупости. Мне уже смешно становится. Хорошо, вот, хорошо. Ты подметь, человек... единственное, что очень надеюсь, что ты вот послушаешь моего совета и выйдешь просто в окно. Все, и мир уже живет и заиграет яркими красками, вот, если тебя не будет, сейчас, понимаешь? Мы сейчас всем отделом будем говно. Смеяться просто вот над этими глупостями. Твоя жизнь беспомощна и бесцельна. Такие, ну, как все, ты, не должны существовать на планете. Разговаривать. Наталья Александровна, давайте вы не будете сравнивать со своими какими-то проблемами других людей. Ну, это некрасиво с вашей стороны. Ну, некрасиво. Ну, вы думаете, вот вы покричали, поматерились, пооскорбляли саму себя, и что я вам звонки от этого не перестанут? Мартышка, ну, вы думаете, звонки от этого перестанут вам поступать? Ну, вы действительно так считаете? Я да еще больше хочу, мы заинтересуемся вами, как человеком с неуравновешенной психикой, и будем вам звонить еще ты больше. Будешь может быть, доведем вас до нервного срыва, может быть, я понимаю, что нет ни капельки чувства собственного достоинства, что ты за кость, которую тебе хозяин бросает, готова на все. Ты готова жопу ловать, сидеть клоуны, сюда строить, все что угодно готова. Главное, чтобы хозяин дал косточку, да? Ну, я понимаю, каждому по заслугам. Вот только Михайловна сейчас является у вас нарушителем. Но на мне никакой косточки не получишь, понимаешь? Служба безопасности послушает этот разговор и поржет над тобой. Скажет, вот, чмошник из отдела взыскания опять огреб. И обтекал тебе, что сидел, как говно вонючее, потому что мужик бы по Москве отъехал. А это говно, которое ни на что не способно сидеть там с гарнитурой на башке. Просто потому, что мужиков на мужскую работу, а девочек на женскую. И поэтому и ты должна понимать, что твой уезд дальше мне. Иначе к дальше вам приедут это, коллекторы Наталья Александровна и будут с вами вот так же разговаривать. И потом посмотрим, насколько у вас и хватит нервов, Наталья Александровна. Потому что, будете, ну что, ну вот даже языком если сидите не сидите дома, только захотели спать, домой. А к вам коллекторы приезжают, и вот начинают с вами общаться по этому поводу. И вы ничего уже не сможете только останется вот лезть под кровать, спрятаться опять от коллекторов. Вот на это вы и способны. А коллекторы-то они не остановятся на этом, им не будет вас жалко. Иди нахер, мне вас жалко. Дура, что мне ты вот несешь, какие коллекторы, я здесь при чем? Мне ты вот звонишь вообще левому человеку, мне идиота. Мне бы хотелось вас спасти от вашей вот неуравновешенной психики. Мозги включи. А коллекторам без разницы на вас, Наталья Александровна, без разницы. И у них не всегда законные методы. У тебя но когда словесный помощник понимаете? Закончится? Наталья Александровна, вот коллекторы, когда приедут, что будете делать? Куда побежите? А почему они ко мне приедут? Уже... Ты сразу дура? К Ольге что Михайловне побежите. А почему сейчас-то не идете? А, Наталья Михайловна. Почему ко мне должны приехать коллекторы? Наталья Александровна. Ты опять член уха засунула? Ну меня? Доставай. Слышите меня? Доставай из ушка всякие посторонние предметы. Слышите, доставай. Говорю, меня? Слышите? Из ушка посторонние предметы доставай. Перестаньте сами с собой разговаривать, Наталья Александровна, ты же меня поговорите не слышишь. Со мной.